Глава вторая. «Я не могу учиться», — дрожащим голосом произнесла я и почувствовала, как на мгновение остановилось сердце. «Это, наверное, из-за того мужчины, что поцеловал меня под лестницей. Это все из-за него». «София, поймите, если вы не решите, что для вас важнее, не преуспеете нигде». «О чем вы?» Я смахнула слезу и закусила нервно губу. «Я вижу, что вы взяли на себя слишком большую нагрузку. У вас на носу выпускные экзамены, но также несколько смен в больнице Эль-Мамуна. Это правда?» «Да, но, мистер Стрэнд, вы не понимаете. Я живу этой больницей и пациентами. Мой наставник Эль-Мамун очень хороший врач, специалист, и он очень надеется на мою помощь». «Так, София». Ректор поднялся, обошел стол и сел на стул рядом со мной. «Я говорил с твоим наставником, и он дает тебе отпуск на время экзаменов, если ты согласна. Точнее так, либо ты соглашаешься, либо я отстраняю тебя от экзаменов». «Но, мистер Стрэнд!» Возмутилась я такой несправедливости и вскочила со стула. «Магическое акушерство — это моя жизнь, и мне просто необходимо быть в больнице». «Я что-то не понимаю. Сдаешь все экзамены, заканчиваешь академию и через полгода возвращаешься в больницу. Я уверен, Эль-Мамун примет тебя с распростертыми объятиями». «Нет, вы не понимаете». Заламывая пальцы, я начала нервно мерить шагами кабинет ректора. Натыкалась на непонятно откуда взявшиеся тумбочки и шкафы с книгами. Как ему сказать, что больница — это единственное место, которое приносит мне хоть какой-то доход? «Ну так объясни», — вспылил ректор и подошел ко мне, взял под локоть и посадил на стул, а затем выглянул в коридор и постучал в соседнюю дверь. «Марта, чаю нам принеси, да побыстрее». Через мгновение прибежала девушка. Или женщина. Сложно угадать ее возраст. Красивая, со светлыми волосами, заплетенными в косу, как у меня, примерно моего роста, в белоснежной блузке и черной юбке. Вот только на Марте было столько макияжа, что рассмотреть под ним лицо было практически невозможно. Потерев слипающиеся глаза, я отвернулась, понимая, что не знаю помощницу ректора. Девушка устроилась сюда недавно. Я видела ее всегда мельком, обычно куда-то бегающую с бумагами в руках, конвертами или чаем на подносе. «Мистер Стрэнд, тут телеграфом пришло послание из больницы Эль-Мамуна». Ректор нахмурился и подошел к помощнице. Взял с подноса конверт и развернул. Глаза побежали по строчкам, и чем дольше он читал, тем смурнее становился. Затем тяжко вздохнул и посмотрел на меня. «София», — сказал он таким тоном, что я подумала, что у меня кто-то умер. Но у меня была только младшая сестра, поэтому я вскочила и схватилась за руку ректора. «Что-то с Кристой?» — тихо спросила я. «А кто это?» «Моя младшая сестра. Она все, что у меня есть. Скажите, с ней все хорошо?» «Я не знаю», — он отошел от меня. «В этом послании речь идет не о вашей сестре». «А о ком?» Я моргнула несколько раз и, подняв кружку, сделала глоток чая, в надежде, что бодрящий напиток разгонит дурноту и сон, который так и хотел завладеть моим сознанием. «Боюсь, вы единственная, кто может справиться с задачей, поставленной вашим наставником, Эль-Мамуном». «Я справлюсь», — воскликнула я, даже не зная, о чем просит врач, которому я была готова целовать руки за его талант и науку, в которую он меня посвятил. «Вам нужно отправиться в замок лорда Нордена. Его жена рожает, и им нужен врач со знаниями акушерской магии и плетениями, не ниже второго уровня». «Я готова». Я выпрямилась и схватила сумку с учебниками. «Мне только нужно взять мои инструменты. А где сам доктор Мамун?» «Его нет в столице. Уехал по важным делам в другой город. Поэтому и просит именно вас отправиться к Норденам». «Я поняла, мистер Стрэнд. Можете на меня рассчитывать. Я не подведу». «Иди, София», — мягко произнес ректор и сел на стул. «Значит, я остаюсь в академии?» Улыбнулась я, все еще не веря, что победила. «Мы не закончили, и поговорим об этом, как только ты вернешься. «А теперь иди. Я распоряжусь, чтобы тебя отвез экипаж Академии». «Спасибо вам, мистер Стрэнд», — подмигнула я и вылетела из кабинета ректора. Экипаж вез меня по грязным дорогам, и я молила всех богов, чтобы они сделали все, чтобы наша повозка не застряла в какой-нибудь луже. Осень настала так внезапно, и все жители столицы недоумевали, как так получилось, что лето вдруг закончилось, наступили холода и мерзкие, пробирающие до костей дожди. «Нам еще долго ехать?» — крикнула я кучеру, высунувшись в окно, и за одно мгновение успела промокнуть. «Нет, мисс, почти приехали. Замок Норденов впереди, будем через несколько минут». «Спасибо», — я откинулась на сиденье. «Ничего страшного же не случится, если я на пару минут прикрою глаза и вздремну. Тем более эта качка просто убивала. А может, виной всему бессонные ночные смены в больнице? В любом случае, спать хотелось неимоверно. Но я вспомнила слова моего наставника. «Дорогая София, врач работает круглосуточно всю свою жизнь и должен научиться спать в любом состоянии и в любом месте. Учись приспосабливаться». Не смея ослушаться Эль-Мамуна, я прикрыла глаза и в мгновение ока провалилась в сон. Разбудил меня резкий толчок, от которого я свалилась на пол. Потерла глаза. «Где я? Что делаю внутри экипажа?» Мысли путались, и собрать их воедино не получалось. Наконец дверь открылась, и яркий свет фонаря осветил часть экипажа и лицо того, кто смотрел на меня в упор. Глаза его пылали от ярости, губы сжались в тонкую полоску, а желваки на скулах заходили от нарастающей злости. Откуда я знала этого человека? «Не может быть, чтобы больница прислала мне какую-то несносную адептку!» — зарычал мужчина. Поставил ногу на подножку и чуть наклонился, чтобы разглядеть меня. Тут же сморщился. «Ты?» «Я не несносная!» — пропищала я неубедительно, страшась того, что может сделать со мной этот грубиян. «Я выпускница и прохожу практику у главного врача Эль-Мамуна». «Неважно», — рявкнул мужчина. И тут до меня дошло, откуда я его знаю. «Это же тот самый незнакомец, который целовал меня под лестницей». «Не может этого быть. Это вы? Но что вы здесь делаете?» «Я лорд Норден, и сейчас вы находитесь на моей территории». «Простите мою бестактность. Ваша жена сейчас рожает?» «Моя. И мне обещали, что из больницы пришлют квалифицированного специалиста, а не какую-то пигалицу, которая даже целоваться толком не умеет». Зато умею кое-что другое». Я протянула руку, чтобы этот грубиян помог мне встать. Но он даже не посмотрел на меня, а пошел прочь. «Идите за мной, адептка, и не отставайте». «А вы всегда такой невыносимый хам и сноб?» Лорд резко остановился и в следующий миг развернулся. Мокрые волосы взметнулись и ударили его по щеке, но, не обратив на это никакого внимания, он кинул фонарь на землю и посмотрел мне в глаза. Вспыхнувший фонарь погас под проливным дождем, и наступила темнота. Я стояла и тряслась от страха, а лорд находился так близко, что я чувствовала запах его тела и прерывистое дыхание. «А сейчас послушай меня, девочка. Только внимательно послушай. Для тебя я лорд Норден. Хочу, чтобы ты запомнила кое-что важное. Если с моим ребенком или женой что-то случится, я не посмотрю, что ты девушка. Раздавлю вот этими самыми руками».